Глава 18. Маленькая служанка убежала, а я неторопливо взялась за приборы. День получился насыщенным, но я верила, что не зря приложила столько усилий. Герцог Деринджер не просто любимый дядюшка короля. Он хитрый и умный аристократ с большими связями. Испорченный до мозга костей, привыкший получать то, что пожелает. Сейчас его гонит страх, но множество людей по всему королевству работают на него. Думаю, стражники не стали молчать о том, кому продали тела. И пусть графиню Верден забрали и похоронили, но... вопросы остаются. А в столичном сыске не дураки работают. Выйдут на доктора Либба, а там уже все будет зависеть от того, насколько доктору дорога его служба и дружба со стражниками. Мороз прошел по коже. Я быстро выдохнула, схватила чашку с чаем и сделала большой глоток. Обожгла язык, и дурные мысли немедля покинули мою голову. У меня есть документы, настоящие, есть деньги. Я изменилась так, что узнать меня практически невозможно. Авария фиакра — отличное оправдание и шрамом, и потери памяти, если вдруг кому-то придет в голову разыскивать ту молодую женщину, документами которой я воспользовалась, уезжая из столицы. Я в безопасности. Однако, чтобы окончательно раствориться на просторах страны, мне не следовало писать герцогу, королю и принцессе. Одна из сотен вдов, скромно живущих на курортах, никто не стал бы меня искать. Но жажда мести... Тогда мне казалось правильным написать эти письма. Они утолили мою сердечную и физическую боль. Теперь же... Закончить мысль мне не дали. Дверь отворилась, пуская мистера Трэвиса и Мирку. «Вы уже пили чай, мистер Трэвис?» — чопорно спросила я. «Нет, миледи. Мне передали, что вы просили прийти к вам с переводами, и я поспешил. Тогда позвольте, я налью вам чашечку. Сегодня нашей кухарке очень удалось печенье». Мы пили чай, говорили о пустяках и немного привыкали к ситуации. Кстати, Себастьян тоже был в халате поверх рубашки и брюк. Вечера в ноябре прохладные, а он, вероятно, тоже ужинал у себя. Миралия уселась в угол и принялась подшивать то ли простыню, то ли скатерть. Девочка вела себя тихо, так что мы вскоре забыли о ее присутствии. Допив чай, я взялась за папку с листами, которую принес мистер Трэвис. В самом начале лежала целая глава из Овидия. Я с восхищением вчитывалась в строчки науки любви и не удержалась, зачитала вслух. «Кто из моих земляков не учился любовной науке, тот мою книгу прочти и научась полюби. Знание ведет корабли, направляя и весла, и парус. Знание правит коней. Знанию покорен Амур». «Мистер Трэвис, это великолепно! Так выдержать ритм и слог? Браво!» Семинарист смутился, а я продолжила перебирать листы и, наконец, наткнулась на три листочка с другими стихами. Тонкий романтический флёр возвышенной любви, чувств, переживаний, скромных и нежных. Я поняла, что эти стихи написал сам Себастьян, и похвалила их отдельно, предложив сделать сборник любовной лирики храма Артемиды. «Храма Артемиды?» «Такое название добавит таинственности, мистер Трэвис. Вы знаете, ваши стихи хороши и очень понравятся светским барышням. Первую книгу не следует делать большой. 20-30 листов с красивым оформлением — самый лучший вариант. Сколько вам понадобится времени для написания?» «Недели две?» — несколько неуверенно предположил Себастьян. «Отлично. Мы как раз успеем изготовить приличный запас сладостей». Мы еще немного поговорили об украшении текста розетками, виньетками и греческими вазами. Потом я тихонько зевнула, и мой компаньон откланялся. Миралия унесла поднос, подала теплое молоко с медом, укутала меня потеплее и ушла. Я погрузилась в сон, но видела на этот раз не кошмары, а те самые виньетки, которыми следовало украсить первое издание любовной лирики «Храм Артемиды». Утром мистер Трэвис бодрым шагом отправился в кабинет, а я на кухню готовить очередную порцию сладостей. К обеду Себастьян вышел хмурым, а к ужину мрачным. «Боюсь, я слишком обнадежил вас, миледи», — сказал он, пробуя жаркое. «Сегодня кухарке повезло прикупить на рынке баранины, и мы ели мясо. Приятное разнообразие после бесконечного куриного бульона и запеченной рыбы». «Чем же, мистер Трэвис?» Я наслаждалась мятным соусом и не желала портить себе настроение и аппетит. «Я бездарность. За целый день у меня не получилось написать ни одного стихотворения». В его словах не было рисовки или патетики. Была паника, искреннее желание все исправить и страх. Я вздохнула и отложила вилку. «Себастьян, но переводом вы занимались?» «Очень мало. Простите меня, миледи. Я все надеялся исправить ситуацию». «Что ж, вдохновению свойственно пропадать. Не зря же по этой древности так воспевали муз. Попробуем вернуть их благосклонность». «Как?» — в голосе мистера Трэвиса звучала печаль. «Начнем с прогулки. Нам пора понемногу вливаться в здешнее общество. Прикажите лакею приготовить для вас пальто. После завтрака пройдемся по набережной. Уверена, будут новые знакомства, ситуации. Вот вы и взбодритесь». «А это безопасно, миледи?» Себастьян бросил осторожный взгляд на слугу, который вышел за десертом. «Вполне. Мы ведь не можем сидеть с затворниками в доме». Весь вид молодого человека буквально кричал: «Мы можем!» Но я сделала строгое лицо и напомнила: «Мы привлечем лишнее внимание, если не пожелаем выйти в свет. Общество вне сезона весьма скромное и требовательное. Не переживайте так, Себастьян. К любимцам мус многие относятся снисходительно». Трэвис грустно кивнул и занялся пирогом.